Первый момент восстания, когда Арнольд Брешианский успел восстановить римлян против церкви, они искусно старались снискать милостивое расположение императора и обратить его внимание на то, что было ими сделано из желания угодить Цезарю. То, что говорили послы, отправленные ими к Конраду III и к Фридриху I, было смешением лести с гордостью, традиционных воспоминаний с совершенным незнанием истории их собственного отечества. После жалоб на молчание первого из этих монархов и на пренебрежение, с которым он относился к римлянам, послы просили его переехать через Альпы и принять из рук римлян императорскую корону. «Мы умоляем, Ваше Величество, не пренебрегать смиренной преданностью ваших детей и вассалов и не верить тому, в чем нас обвиняют наши общие враги, которые клевещут на Сенат, выдавая его за противника Вашего Величества и сеют семена раздора для того, чтобы пожинать плоды разрушения. Папа и сицилиец вступили в нечестивый союз с целью воспротивиться нашей свободе и вашему коронованию. С помощью Божией наше рвение и мужество до сих пор делали все их усилия бесплодными. Мы взяли приступом дома и башни тех, кто принадлежал к числу из самых могущественных и самых предприимчивых приверженцев и в особенности франгинанов. Некоторые из этих зданий заняты нашими войсками, а некоторые другие срыты до основания. Они сломали Мельвийский мост, но мы починили его и укрепили так, что вы можете безопасно пройти по нем, и ваша армия может вступить в город, не подвергаясь никаким нападениям из замка Святого Ангела. Все, что мы сделали, и все, что намереваемся делать, клонится к вашей славе и пользе. И мы питаем верноподданическую надежду, что вы скоро лично прибудете сюда, чтобы отстоять нарушенные духовенством права, воскресить величие империи и превзойти славой и могуществом ваших предшественников. Просим вас, изберите для вашей резиденции столицу мира Рим. Предпишите законы Италии и Тевтонскому государству и последуйте примеру Константина и Юстиниана, которые достигли всемирного владычества благодаря энергии Римского сената и народа. Но эти блестящие и обманчивые замыслы не прельстили франконца Конрада, взоры которого были устремлены на святую землю и который умер вскоре после своего возвращения из святой земли, не побывав в Риме. Его племянник и преемник Фридрих Барбаросса более высоко ценил императорскую корону, и ни один из преемников Оттона не пользовался такой уже, как он, абсолютной властью над итальянским государством. Окруженный своими духовными и светскими вассалами, Фридрих давал в лагере подле Сутри аудиенцию римским послам, которые обратились к нему со следующей смелой и напыщенной речью. «Внемлите голосу царицы городов! Приблизьтесь с миролюбием и дружелюбием к пределам Рима, который сбросил с себя иго духовенства и с нетерпением ждет той минуты, когда коронует своего законного императора. Да возвратятся прежние времена под вашим благотворным влиянием. Поддержите права вечного города и подчините его верховенству наглость этого мира. Вам небезызвестно, что в древние времена, благодаря мудрости Сената, мужеству и дисциплине всаднического сословия, он подчинил своему владычеству Восток и Запад, страны на той стороне Альп и острова океана. В отсутствие наших монархов благородное учреждение Сената было по нашей вине предано забвению, а вместе с нашим благоразумием уменьшилось и наше могущество. Мы восстановили и Сенат, и всадническое сословие. Мудрость одного и оружие другого будут посвящены вашей особе и пользе империи. Неужели вы оставите без внимания то, что вам говорит Рим? Вы были моим гостем, а я сделал вас гражданином. Вы были заальпийским иноземцем, а я выбрал вас моим государем. Я отдал вам и самого себя, и все, что мне принадлежит. Ваша первая и самая священная обязанность — поклясться и подписать, что вы будете проливать вашу кровь за республику, что вы будете поддерживать с соблюдением мира и справедливости законы города и хартии, выданные вашими предместниками, и что вы наградите 5000 фунтов серебра тех преданных вам сенаторов, которые провозгласят ваши титулы в Капитолии, вместе с именем Августа усвойте его характер. Ораторы еще не успели истощить своего запаса риторических украшений, когда раздраженный их высокомерием Фридрих прервал их и заговорил тоном монарха и завоевателя. Древние римляне действительно прославились своим мужеством и своей мудростью. Но в вашей речи не видно мудрости. И я желал бы видеть мужество в ваших действиях. Как все, что живет в этом подлунном мире, и Рим испытал на себе превратности времени и фортуны. Самые знатные из ваших семейств переселились на восток, в царственный город Константина. А остатки вашего могущества и вашей свободы уже давно уничтожены греками и франками.